Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 140-я. «Что вы дадите мне, и я вам предам его». Евангелие от Матфея, 26 глава, 15 стих. Иуда не ждал, пока дьявол придет к нему. Он сам шел вслед за дьяволом. Он пошел к первосвященнику и спросил его: «Что вы дадите мне?» Один из старых богословов как-то сказал: «Обычно люди действуют не так. Обычно они сами назначают цену. Господа жизни и славы продают за цену, назначенную самим покупателем. Что они могли дать ему? В чем нуждался Иуда? Ему не нужна была ни пища, ни еда. Он жил не хуже своего учителя и остальных учеников. У него было все необходимое, и все же он спрашивает: «Что вы дадите мне?» Да, вера некоторых людей основана на одном этом вопросе. Они ходят в церковь, если там раздают какие-нибудь милостыни. А если бы где-нибудь давали больше, то они пошли бы туда. Некоторые из них даже не такие умные, как Иуда. Я знаю мужчин, которые продали бы Господа за 5 марок. Есть даже такие исповедующие, которые предали бы его за самую маленькую серебряную монету, какая только есть у нас в обращении. Они испытывают искушение отречься от Господа, даже если прибыль совсем минимальная. Этому искушению подвергается каждый из нас. Не отрицайте этого. Все мы любим что-нибудь выигрывать. Склонность к этому есть у каждого человека. Но если она является угрозой для верности нашему учителю, то мы должны преодолеть ее, или же мы погибнем. В жизни всегда бывают случаи, когда необходимо выбирать: Бог или прибыль, Христос или 30 сребреников. Прошу вас, не оставляйте своего учителя, даже если мир предлагает вам все самое лучшее, одни только преимущества и в придачу славу, честь и уважение.